и предпринял свой труд. Ради этой сцены все и написано. Ради того, чтобы насладиться этим тайным символом его тайной любви. И будь он хитрее хитрого, ему все равно не укрыться от глаза науки. В этом одна из причин, почему художники боятся и порочат ученых. Брэдли весьма искусно вводит нас в заблуждение, особенно там, где расписывает свою любовь к простому гетеросексуальному объекту. Но разве же не очевидно, что в действительности он упивается поражением, которое ему наносит Арнольд Баффин? Арнольд Баффин – бесспорная фигура, замещающая отца. Почему любовь и ненависть Брэдли Пирсона фиксирована именно на писателе? И почему сам он одержим идеей, будто он писатель? Этот выбор вида искусства тоже полон значения. Брэдли прямо говорит нам, что его родители держали пищебумажный магазин, папки «Папа». Загрязнение бумаги, дефекация, естественно, символизирует бунт против отца. Здесь-то и следует искать корни той паранойи, симптомы которой Брэдли, сам того не подозревая, явно демонстрирует на страницах своей книги. Смотри, например, как он толкует письмо своей дамы сердца. Почему Брэдли так самозабвенно боготворит крупные пищебумажные магазины? Ведь отец его так и не достиг этих вершин. Вездесущая золотая табакерка служит той же цели. Это дар, существенно превосходящий материальные возможности захудалого лавочника. И, конечно, злато – зло. Подробнее об этом сравнительно ясном аспекте дела Пирсона смотри мою подготовленную к изданию работу под заглавием «Еще о фрейдистском толковании Акрополя». Гораздо интереснее с точки зрения психологии, если не литературы, поэтичная и вполне сознательная филигранная разработка Пирсоном его собственной темы. Загадочному, двусмысленному, вернее, многомысленному заглавию книги дана хотя и туманная, но все же авторская трактовка. Брэдли имеет в виду «Черного Эрота». Упоминает он и о другом, еще более загадочном истоке образа. Его собственные утверждения, не подвергнутые толкованию, могут быть полны глубочайшего смысла, а могут быть просто претенциозной чепухой. Не в этом дело. Главное, что не приходится сомневаться в психологической важности таких объяснений. Само собой разумеется, что для мужчины естественнее представлять себе любовь в образе женщины, как для женщины в образе мужчины. Правда, и Эрот, и Афродита – создание человеческой фантазии. Существенно, однако, что первый рожден вторую. Но Брэдли, не стыдясь, восторженно рисует здоровенного черного детину, этакого чернокожего громилу, который явился будто бы навести порядок в его личной и творческой жизни. Более того, и здесь окончательное подтверждение нашей теории, если нам вздумается поглубже разобраться в том, кто же таков этот чудовищный принц, нам достаточно сопоставить по звучанию два слова «принц» и «Пирсон». Точно так же и мифический мистер Локси оказывается лишь в слегка замаскированном виде тем же нашим другом. Их даже выдает бросающееся в глаза сходство литературных стилей. Нарциссизм нашего объекта поглощает все персонажи и допускает существование только одного – самого себя. Брэдли придумал мистера Локсия, чтобы представить миру себя в драпировке мнимой объективности. Он пишет о Ф. Локсии. «Я мог бы его придумать». И придумал. Я надеюсь, что мой старый друг, уронив умудренный взгляд на эти страницы,